Каша перловая с овощами. На две порции 1 стакан перловой крупы, 3 стакана воды, 200 граммов мороженых овощей, оливковое масло, соль. Овощную смесь положить на нижний ярус пароварки и немного подсолить. На верхний ярус поставить чашу для варки риса, куда всыпать перловую крупу, залить ее водой и немного подсолить. Готовить 40 минут. Подать кашу с овощами и оливковым маслом.